Он с грохотом поставил кружку кофе на рапорты на своем столе, забрызгав при этом часть из них. Рядом бросил свежий номер «Сан» и стянул с себя пиджак. «Ну что, они вывернули нас наизнанку?» Рикмен вздохнул. «Хорошо бы ввести закон, запрещающий печатать домыслы. Daily Post не считает перспективной иммигрантскую линию расследования. Остальные же не переживай». Фостер, развалясь за столом, прихлебывал кофе. «Большинство местных паршивцев вообще читать не умеют». Рикмен поднял брови. «Зато остальная часть населения умеет. А Сан рассчитана на читателей в возрасте от 10 лет. Так что даже ты осилишь». Фостер взглянул на заголовок. «Ты меня заинтриговал. Ну-ка я это почитаю». Утреннее совещание они начали с освещения событий в прессе. Газетные шапки были самые разные, от крайних — «Вендетта» или «Массовое убийство из расовой ненависти» до более уравновешенных — «Трагедия на Хэллоуин». Это последняя была в «Ливерпул Дейли Пост». Когда репортеры общенациональной прессы укатили в Лондон, и эта история исчезла с первых страниц газет, «Ливерпул Пост» и «Эко» продолжали проявлять горячее участие к этой криминальной драме. Заинтересованные в росте тиража, они готовы были мириться с последствиями того, что разворошат осиное гнездо иммиграции, но все же более осмотрительно выбирали заголовки. Группе офицеров полиции будет поручено поработать со школами и молодежными клубами, чтобы совместно предпринять меры, ограничивающие активность детей на период Хэллоуина, сказал Рикмен. Хинчклифф добавил, «Я попрошу перебросить нам личный состав из других подразделений сверхштата для патрулирования иммигрантских общежитий по всему городу. Мы должны пресечь в зародыше возможные проявления самосуда». «Есть шансы получить показания мальчика, босс?» — задала вопрос Наоми Харт. «Я разговаривал с врачом-консультантом ожогового отделения», — ответил Рикмен. «Они вкачали мальчишке за последние 12 часов 8 литров плазмы, но пока никакого улучшения. У него поражены внутренние органы. Нам необходимо опросить его младшего брата. Они очень дружны, как я понял. Вы можете оказать в этом помощь инспектору по делам несовершеннолетних, Наоми?» «Так точно, сэр. Хорошо. Мы рассматриваем поджог как эпизод, связанный с убийством мисс Хабиб», — продолжал Рикмен. «Старший инспектор Хинчклифф является главным руководителем расследований. Все, что становится известно мне, также докладывается ему, сэр». Он отступил назад, предоставляя Хинчклиффу возможность выступить. «Доподлинно неизвестно, существует ли связь между двумя убийствами», — предостерег их Хинчклифф. «И пока у нас нет веских доказательств, позволяющих объединить два дела, прошу непредвзято расследовать оба преступления. Мы уже точно знаем, что четверо мужчин были живы, когда их охватило пламя», — сказал Рикмен. Он дождался, пока стихнет ропот комментариев. «Они были живы, но не предприняли никаких попыток выбраться из огня. Они были связаны?» — спросил Фостер. «Никаких признаков насильственного удержания не обнаружено», — ответил Рикмен. «Наркотики?» — предположил Фостер. «Результаты токсикологических анализов будут готовы сегодня чуть позже». Рикмен оглядел комнату и отыскал взглядом нужного человека. Тот расположился за одним из столов у стены. Хороший выбор. С этого места он будет виден всем присутствующим, когда возьмет слово. «Вы все знаете Тони Мейли из отдела криминалистики», — сказал Рикмен. «Тони опишет нам место пожара». Пожар начался от входной двери, начал криминалист-координатор, сразу же завладев всеобщим вниманием.